Как пишет южнокорейская интернет-газета «Тонгил Ньюс», 3 февраля в Сеуле состоялась пресс-конференция, на которой представители организации «Чрезвычайные народные действия за отставку власти Пак Кын Хе» раскритиковали власти за отказ от обыска Чунгаде. В тот день этой организацией было опубликовано заявление «Пак Кын Хе – преступница, а Чунгаде – логовище преступников» за насильственный обыск и наказание тех, кто мешает.